Пятое. Твердая зубная паста. Тюбики для зубной пасты делают из тяжело перерабатываемого пластика. Альтернативой им может стать твердая зубная паста в таблетках. Ее упаковывают в картон или перерабатываемый пластик. Зубная паста используется очень часто, поэтому отказ от тюбиков – важный шаг к сохранению использования пластика.